У страха глаза велики. «Иду, иду!» — проскрипел Фатик, ковыляя к двери. «Уберите эту собаку!» «Ну-ка, девушка!» — приказал Гун. «Спустите собаку на бродягу, как только он выйдет. Так нам легче будет поймать его. Смотрите, он отпирает дверь. Надо же, еще и заперся изнутри». Действительно, дверь внезапно открылась, и старик выскочил наружу. Он налетел на Гуна и чуть не сбил его с ног, несмотря на его солидный вес. «Бастер, возьми его! За ним!» — взволнованно скомандовала Юнис. «Держи его! Ему здесь нечего делать! Держи его!» Бастер был безумно рад видеть Фатти. Он в восторге прыгал вокруг него и громко лаял. Но Гун и Юнис решили, что пес набросился на старика, и были весьма удивлены, что тот не просит убрать его. «Черт побери, он ведь удирает!» — закричал Гун, осознав вдруг, что бродяга уже достиг середины сада, а пес продолжает носиться вокруг него, не атакуя. «Я пойду за ним, а вы лучше оставайтесь, он опасен!» Но Фати был уже далеко. Он выбежал из ворот и мчался по дороге. Гун даже удивился, как может старик так быстро бегать. Когда Гун добежал до угла, Фати уже совсем скрылся из виду. Он забежал в чужой сад, перемахнул через стену на другом конце сада и повернул назад к другой дороге. Они с Бастером отдышались и прислушались. Счастливый Бастер лизал руку своего хозяина. «Знаешь, Бастер, они пошли в дом», — сказал, наконец, Фатти. «Теперь они разбудят папу с мамой и начнут рассказывать небылицы о старом бродяге, прятавшемся в моем сарае. Черт бы их побрал!» Он проскользнул в сарай, взял свою одежду и тихонько вышел, заперев за собой дверь. Ключ он положил в карман. Потом на цыпочках пробрался по саду к кухонному окну и заглянул внутрь. Отлично! На кухне были только Джейн и кухарка. Они прислушивались к тому, что происходит в прихожей, и вид у них был довольно испуганный. «Там, наверное, Юнис и Гун», — с досадой подумал Фатти. «Где бы мне переодеться? Не могу же я в таком виде идти в дом?» Он решил сменить одежду прямо под деревом. Но сначала заглянул в окно прихожей, чтобы узнать, что там происходит. А там были родители, мистер Толлинг и Гун, который тщетно пытался вставить хотя бы словечко, потому что Юнис с присущим ей красноречием подробно излагала все, что произошло. «Он был таким злобным, этот бродяга!» — восклицала она. «Сильный, как бык, по словам мистера Гуна!» А Бастер храбро лаял и кусался. Бродяга с трудом отбивался от него. «Ах, если бы там был Фредерик, такого бы никогда не произошло. Он бы вытолкал его в шею». «Ну уж нет!» Наконец сумел вмешаться возмущенный Гун. «Что это вы такое говорите? Уж если я не смог его поймать, то вряд ли это смог бы сделать кто-либо другой». «Ай!» — вдруг завопила Юнис, указывая пальцем на окно, в которое в эту минуту заглядывал Фатти. «Видите? Снова этот бродяга! Скорее, мистер Гун!» Все побежали к выходу, а Фатти тем временем проскользнул в другую дверь. Он пулей взлетел по лестнице в свою спальню, сопровождаемый Бастером. «Молчи, Бастер!» — приказал он. «Не лай, пожалуйста! Дай мне переодеться!» Он быстро сбросил с себя лохмотья и запихал их в шкаф. Потом вытер лицо, содрал усы и бороду, вымыл руки и со вздохом опустился в кресло. «Вот была потеха, Бастер!» — сказал он и присвистнул. «Наверное, они все еще гонятся за бродягой. Мерзкий тип, не правда ли? Неудивительно, что ты его так облаял!» Он подождал еще какое-то время, но никто не возвращался. Тогда он решил спуститься вниз, выйти на дорогу и ждать там. Он сделал вид, будто бы только что вернулся с прогулки и удивлен, увидев их всех вместе. Все прошло великолепно. Фатти шагал с Бастером по дороге, когда навстречу ему появилась вся компания. Сердитый Гун, разочарованная Юнис и тройка раздосадованных родителей. «Что за чушь?» — восклицал мистер Троттевилл. «Не верю я, что там был какой-то бродяга. Девчонке все это просто померещилось. А вы и поверили, Гун. Надо же! И все это в воскресный полдень!» Гун покраснел от злости, а Юнис рассвирепела. Но хорошее воспитание не позволило ей вступать в спор со старшими. Вдруг они заметили Фатти, двигавшегося навстречу, и закричали. «Фредерик, где ты пропадал?» «Вы видели отвратительного бродягу?» — поинтересовался Гун. «С усами и бородой. Он прятался в вашем сарае, да еще и курил там. Мог все сжечь». «Бородатый бродяга?» — притворно удивился Фатти. «Где он? Я напущу на него Бастера!» «Пес уже задал ему жару!» — злорадно сообщил Гун. Он бросался на него, рычал и разодрал ему штаны в клочья. «Как он драпал! Ведь пес покусал ему лодыжки!» Тут в разговор решительно вмешался мистер Троттевилл. «Ну, хватит!» — сказал он. «Человек ушел и точка! Пошли, Юнис, теперь уж ничего не поделаешь!» «Надо же, чтобы такое случилось, да еще в воскресенье!» — промолвил бледный мистер Толлинг. «Хорошо, что вы оказались поблизости, констебль!» «Надо же! Бродяга в сарае! Интересно, ничего не пропало?» «Хорошо, что он влез в сарай, а не в дом!» — сказала миссис Троттевилл. «Фредерик хранит там всякий хлам!» Фатти промолчал. Ему вовсе не хотелось, чтобы папа узнал, что он в действительности там хранит. Одежду для переодевания, грим, фальшивые зубы, накладные щеки, усы, бороды. Да, все это могло бы повергнуть в изумление мистера Троттевилла, если бы он увидел все эти вещи. «Молодой человек», — обратился Гун к Фредерику, — «может, нам пойти в сарай и посмотреть, не стащил ли бродяга чего-нибудь?» Гун хотел воспользоваться предоставившейся возможностью самому посмотреть, что же там в сарае. «Вот если бы это удалось, тогда бы он выведал все секреты этого мальчишки!» «Я сам могу это сделать!» — ответил Фатти. «Я бы просто не посмел злоупотреблять вашим вниманием, мистер Гун. Идите лучше домой и поспите». Гун побагровел. «Я на дежурстве? А для вас это большая удача. Если бы я не подоспел вовремя, бродяга утащил бы большую часть ваших вещей, да еще бы поджег сарай». «Держу пари, — сказал Фатти, — что он и не думал курить». Ему-то было известно, что трубка оставалась незажженной. «Ну, а ты-то откуда можешь это знать?» — возразила Юнис. «Ведь я его видела. Он дымил, как паровоз, правда, констебль?» «Совершенно верно, мисс», — отозвался Гун. Юнис пришлась ему по душе. Она оказалась таким же любителем все приукрасить и даже преувеличить. «Это был такой омерзительный тип! Неудивительно, что собака напала на него!» «Верный друг Бастер!» Фатти нагнулся, чтобы погладить пса. На самом же деле он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его улыбку. «Ну и фантазеры эти Гун и Юнис! Жаль, что он не может сказать им, что этим грязным бродяжкой был никто иной, как он сам!» Все остальные уже прошли в сад. И Фатти решил, что с него хватит бесед с Гуном, и ему пора уходить. Он про себя размышлял, не пойти ли к Пипу и не рассказать ли все об этом эпизоде с бродягой, но решил, не стоит. Ведь Юни смогла отправиться за ним. «Пошли в дом», — предложил он. «Наверное, уже пора пить чай». Юнис последовала за ним и к его неудовольствию снова и снова рассказывала, как она заглянула в замочную скважину в двери сарая, увидела бродягу, и они с Гуном преследовали его, когда он выскочил из сарая. «Не понимаю, зачем тебе понадобилось лазить в мой сарай и шпионить там?» — не выдержал, наконец, Фатти. «Он решил нагрубить ей. Может, тогда она обидится и отстанет от него?» «Я не шпионила!» — огрызнулась Юнис, и к величайшей радости Фатти удалилась, громко топая в свою комнату. Фатти в сопровождении Бастера тут же устремился на кухню, взял с подноса несколько лепешек, пирожных и печенье и вернулся назад. «Теперь-то Юнис не явится шпионить в мой сарай», — подумал он. «Возьму это с собой и почитаю там спокойно». Лишь бы Гун не явился вынюхивать. Ну что за жизнь? Юнис все время вертится рядом. Гун возникает, когда не нужно. Он, заперся в сарае, нашел свою книжку, уселся поудобнее и начал читать, уплетая печенье. После того, как он съел большую часть принесенного, он вдруг вспомнил, что собирался худеть. «Черт возьми!» Он посмотрел на преданного Бастера, который вертелся поблизости, надеясь на то, что ему перепадет кое-что. «Почему ты не напомнил, что я на диете, Бастер? Хоть бы царапнул меня!» Бастер послушно царапнул его и заскулил, выпрашивая любимое шоколадное печенье. «Можешь съесть и печенье, и пирожное», — великодушно решил Фатти. «Но только потому, что мне этого нельзя. Предупреждаю, вечером, когда я пойду бегать, ты пойдешь со мной. Тебе тоже пора сбросить лишний вес». Вечером, когда после ужина Юнис, забыв свои обиды, предложила сыграть партию в шахматы, Фатти печально покачал головой. «Мне ничего так не хочется, Юнис, как обыграть тебя в шахматы», — сказал он. «Но, к сожалению, обыграть меня? Попробуй! Я чемпион школы по шахматам!» — возмутилась Юнис. «Как это ни странно, но и я тоже», — ответил Фатти. И это было чистой правдой. «Но, боюсь, я слишком много ел сегодня. Надо часок побегать. До речки и обратно». «Как? В темноте?» — изумилась мама. «Знаешь, я думаю, ты можешь переусердствовать». В душе Фатти придерживался того же мнения. Но сама мысль о том, что ему придется потратить весь вечер на игру с серьезно настроенной Юнис, отнюдь его не воодушевляла. В сопровождении Бастера он обреченно отправился надеть шторы и побежал к реке. Бастер мчался рядом. «Что за жуткая жизнь!»